Простагландины – группа липидных физиологически активных веществ, образующихся в организме из некоторых незаменимых жирных кислот. Простагландины являются медиаторами с выраженным физиологическим эффектом.